Глава третья. Сбоку от двери уже семенила ко мне на хорошей крейсерской скорости неопрятная пожилая женщина. «Вам нельзя сюда, барышня, вы ошиблись адресом!» Я молчала. Силы оставили ее, это было про меня. До этого я почти не чувствовала холода и усталости, но сейчас все напряжение и волнение сегодняшнего дня обрушились на меня. «Да она же явно не в себе!» — вскрикнула одна из женщин на диване. Это дало мне подсказку, как себя вести дальше. Ужасно здесь остаться, но еще хуже выйти обратно в холодную октябрьскую ночь и вновь идти неизвестно куда. Я обвела всех шальным взглядом, закрыла глаза и начала валиться назад. Ударилась довольно больно, ну и пусть. Пусть сами тащат меня за порог, если уж им так хочется. Никто не завизжал. Хозяйка деловитым баском стала отдавать какие-то приказания. Явно эта ситуация была обычной. Здесь ко всему привыкли, говорила мне тетенька Турова, побывавшая во время своих странствий и в доме терпимости тоже. Устроилась она туда горничной, не просто так, а с тайной целью. «Хотелось мне, голуба, хоть одну заблудшую овцу спасти», — говорила она. «Тогда на небе еще больше почести оказывают». А разговору-то одного мало, надо, чтобы из лап порока кого вырвать, минимум 3 дня подряд беседовать, вот я туда и подрядилась. «Спасла, тетенька?» — спрашивала я. «Думала, что спасла. Была там одна, беленькая да пригоженькая девушка. Работала она раньше нянькой в господском доме. Полюбилась господскому сыну. А уж та его, как кошка, полюбила. История известная, да всегда печальная». Когда брюхо-то обнаружилось, от места ей сразу отказали. Какие-то деньги были, на них и жила. Приходила к их дому, плакала, да только дальше порога ее не пустили. Родила в поле. Ребеночка на крыльцо сиротского дома подкинула записочкой: «Люди добрые, воспитайте Христа ради», и пошла топиться. Да не дошла, страшно стало. Решила сначала напиться до пьяна. И пошло-поехало. Девицу-то угощали, а потом на сеновал или еще куда. К хозяйке ее уже жандарм привел. Дополнительные безобразия ему в околотке ни к чему. Раз уж так случилось, пусть работает с билетом. Когда я в этом доме убираться начала, она уже 3 года там была. Век таких женщин короток, 5, максимум 7 лет и на погост. Их же ведь бьют, голуба, смертным боем. Да и болезни всякие, прости господи. Яма, одним словом, выгребная яма, долго там не проживешь. Стали мы с ней беседовать. Вернее, говорила одна я, она больше молчала. Я ей про Марию Магдалину рассказывала и про то, что на небе за одну раскаявшуюся грешницу 40 праведников дают, и про малюток, которые умирают, как мухи, в сиротском доме, потому что нет там за ними ухода. Искала я ту ноту, которая затронет ее душу, и нашла. Достоинство. Все-таки она была с понятием. Все эти мерзости, что с ней делали разные мужчины, иногда по 6-7 за ночь, не умоляли ее. Они не задевали ее сердце, а были всего лишь деталью атмосферы. Кто-то живет в Африке, его кусают москиты, кто-то в Сибири, и потому в мороз кутается в тулуп, а вот она в доме терпимости, и тут приходится жить вот так. В то же время чулок с дыркой очень даже ударял по ее достоинству. Такая причудливая у нее была внутренняя конституция. Потихоньку стала ей говорить, что ведь она и грамоту знает, и совсем на товарок своих не похожа, что она совсем другая и сможет начать жить заново. И чувствовала я, что слова мои произрастают в ней, как цветки мати-мачехи апрельским днем. Стала она более опрятной. Да и клиентам начала дерзить. То не буду, с этим не пойду. Раньше-то была совсем безропотная, бессловесная. Хозяйка только диву давалась такой внезапно проснувшейся строптивости. А я радовалась. Мне все это казалось признаками выздоровления. Очнется, родимая, думала я. Да как потом оказалось зря. Однажды она пошла к дому, в котором она в няньках работала, да и повесилась там, под окнами. «Так ведь это значит, тетенька, что она очнулась», — говорила я. «Ох, не знаю, не знаю, голуба. По-моему, так лучше бы она жила. Даже такая жизнь все-таки лучше, чем смерть. Зареклась я, голуба, с тех пор в дела провидения вмешиваться. Спасать нужно того, кого можно спасти. А ежели кто хочет повеситься, да ему не дают, так он пойдет и застрелится. И только всю комнату своими мозгами забрызгает, отмывая потом. Ушла я оттуда в тот же день и долго по монастырям свой грех замаливала». «Тетенька, ну ты-то при чем? Какой грех? О чем ты?» Блазнила я ей, Зоя. Только сейчас я это понимать начала, а тогда чувствовала свою вину, но в чем она осмыслить не могла. Она в том, что я ее на почву пыталась вывести, да в гораздо большую трясину завела. Ведь когда у человека достоинство просыпается, да воли нет его осуществлять, так ведь это и есть самое, что ни на есть смертельная комбинация. А в дома терпимости женщины уже без воли попадают. Только без нее там возможно выжить. А с волей-то женщину изнасиловать невозможно, будь мужчина сильнее хоть в 10 раз. С волей у меня все было в порядке, поэтому я спокойно дала себя поднять и куда-то понести. Я не открывала глаза, чтобы себя не выдать. С меня сняли боты и пальто и положили на что-то мягкое. Спасибо, что не на улицу и не в грязь. Я лежала с закрытыми глазами еще долго, боясь пошевелиться. Потом осторожно приоткрыла глаза. Ничего не было видно, только из-под двери пробивалась узкая полоска света. Где-то вдали играла музыка, и слышались голоса. Я приподнялась на локте. Внезапно что-то скрипнуло прямо у уха. Щелк, и свет резко ударил по глазам. Я инстинктивно зажмурилась, а когда открыла глаза, то завизжала так, что будь в этой маленькой комнатке окно, оно бы разбилось. На стуле рядом со мной сидел черт. Я кричала и кричала, и все не могла остановиться, даже когда поняла, что это всего лишь карлик. Даже не карлик, а один из тех тихих и услужливых уродцев, которые во множестве стоят на паперти, метут улицы и выполняют другую грязную простую работу. Похоже, это была его комнатка. В нее входил только топчан и стул. Прилетевший на мой крик хозяйки, даже если бы она захотела сюда зайти, просто не нашлось бы места. Поэтому она кричала из коридора. «Негодяйка! Распугала всех моих клиентов своим визгом! У меня приличное заведение, а не черт знает что! Или ты сейчас же заткнешься, или я выброшу тебя вон!» И еще она добавляла всякие слова, значение которых было ужасно. Я замолчала, скорее от потрясения. Так со мной никто никогда не разговаривал. «Займись ею», — кивнула хозяйка на меня толстой девушке, стоящей за ее спиной. Они были похожи, как две капли воды, если бы не разница в возрасте лет в 20. Девушка отвела меня на кухню, налила мне чаю с мятой, дала в руки большую баранку. Сама села напротив, подперла голову руками и, посмотрев на меня добрыми глазами, какие могли бы быть, к примеру, у огурца, приказала: «Рассказывай». Я судорожно вздохнула и, прихлебывая чай, рассказала свою историю, что ехала во Владивосток и вышла на станции взять кипятка, а поезд вдруг ушел, и в нервическом припадке я шла, куда глаза глядят, а сама я генеральская дочь из Санкт-Петербурга. Оказывается, у меня получается складно врать. Зачем-то я соврала. Не знаю. Это было какой-то подсознательной защитной реакцией. Правда была слишком против меня. С ней я бы увязла в этом притоне, как муха в варенье. Хороша барышня, украла родительские деньги, стала невенчанной женой, пыталась дать взятку. Я опять заревела в голос. «Ну, будя, будя», — утешала меня девушка, наливая мне валерьяновых капель. «Давай-ка, поспи, а завтра придумаем, что делать дальше». Она отвела меня в какую-то комнату, где стояла большая кровать с балдахином. Я упала в нее, как в омут. Утром я долго не могла поверить в то, что все это происходит со мной. Мне, наконец-то, стало страшно. Оглядевшись, пришла в еще больший ужас. На столике стояла большая тарелка с фруктами, яблоки, гранаты и виноград. Это был зловещий натюрморт для города, где слаще иргиды крыжовника ничего не произрастало. Он означал только одно — дела мои плохи. Я хотела одеться, но платья там, где его оставила, не было. «Встала, моя хорошая, встала, моя любезная ягодка!» — В дверь вкатилась хозяйка. «Как и вчера, я не могла поверить, что эти слова звучат по отношению ко мне. Как вы нас вчера напугали, милочка, на вас лица вчера не было». «Да, мадам», — пролепетала я, — «простите, что так получилось». «Не стоит извиняться. Масюсь мне уже обо всем рассказала». «Ах, бедняжечка, как вам пришлось намучиться и столько пережить? Вы сейчас в надежных руках. На счастье, вы оказались именно у нас. Здесь же кругом столько лихих людей, а ваше платье я отправила в чистку. Оставайтесь у нас столько, сколько пожелаете. Единственное, я бы не советовала вам без необходимости выходить из нашего дома, чтобы не было недоразумений, и ночью у нас, конечно, шумновато. А так, интеллигентные девушки, прекрасный повар, вы с интересом проведете у нас время. А телеграмму вашим родным даст наша прислуга, вот я и бланк уже вам принесла». Все ясно. Она решила, что я действительно генеральская дочь, отставшая от поезда, а значит, мой воображаемый папа должен щедро ее наградить за мое спасение. «Благодарю вас, мадам. Я заставляла себя не шептать. Я тут же отобью своим родным молнию. Мне хотелось хотя бы примерно определить сумму, которую они должны мне выслать». Я хотела оценить масштаб катастрофы. Довольная мадам начала загибать пальцы. «Поверьте, для вас это будет сущие пустяки, моя ягодка. Это наша самая шикарная комната. Она вам будет стоить в день всего...» И она назвала такую сумму, что мне пришлось прикусить язык, чтобы не охнуть. Это был грабеж. Тем же ласковым голоском мадам сообщила, сколько мне будут стоить обеды и услуги горничной. Я молча взяла бланк и стала писать. «Санкт-Петербург. Большая морская, дом 2, генералу». Тут я слегка запнулась, какую фамилию написать, и уверенно вывела «Кутузову». «Папенька, со мной все хорошо, я в Перми. Пожалуйста, вышли мне». И написала сумму в 2 раза превышающую ту, что просила мадам за неделю пребывания здесь с обедами и горничной. «Твоя Катерина». Мадам плотоядно впилась в строчки. Фамилия Кутузов внушила ей доверие. «Адрес свой сами напишите, хорошо?» Обнаглела я. «Хорошо, хорошо-с». Мадам попятилась спиной к двери, мелко кланяясь. Она счастливо улыбалась и держала телеграмму, как будто это был хвост удачи. «А ведь она сотрет меня в порошок, если не получит этих денег», — подумала я, как только она вышла. Дверь тут же опять открылась, и мадам, как будто услышав мои мысли, возникла опять. Как в пленке, которую крутят назад, она опять проделала весь путь до моей кровати, только в руке вместо телеграммы у нее был сверток. «Это от нашего заведения вам подарок-с». Даже как будто смущаясь, сказала она и зачем-то добавила «все чистое, ненадеванное». Когда дверь за ней закрылась, я развернула сверток. Там лежали красные ритузы и красный же корсет. Закричала я так же, как вчера, когда увидела черта, только на этот раз сделала это про себя. К 16 часам я вышла к обеду в зал. На мне была одежда, которую принесла вчерашняя толстая девушка, назвавшаяся Масюсь. «Вот», — почему-то смущаясь, произнесла она, «пока ваше платье в чистке, можно надеть это». У платья было огромное декольте и порочные черные кружева. В нем можно было выступать на костюмированном балу, изображая фаворитку Людовика XIV, причем никаких дополнительных аксессуаров не понадобилось бы, разве что шляпка. Девицы чинно сидели вокруг большого стола. Падшие женщины ничем внешне не отличались от любых других. Их вполне можно было принять за зеленщиц или модисток, решивших вместе пообедать. Та, что справа, очень напомнила мне мою учительницу музыки, та, что напротив, была вылитая Люси, мамина приятельница. Вот и верь после этого физиогномистам. Похоже, они получили подробные инструкции от мадам по поводу своего поведения. А может, действительно, такими и были. «Передайте, пожалуйста, салат». «Извольте, спасибо, пожалуйста. Что теперь носят в Санкт-Петербурге?» Это уже был вопрос ко мне. Не дать не взять институт благородных девиц. С тарелки Люси вдруг вылетел масленок, который она все никак не могла разрезать, и шлепнулся на платье соседки. «Корова!» — привычно сказала та. и все сразу встало на свои места. По моим подсчетам, у меня было 5 дней. 2 дня телеграмма идет до Санкт-Петербурга, день будут искать генерала Кутузова, еще 2 дня на то, чтобы сообщить в Пермь, что такого адресата нет. За это время нужно выбраться отсюда любой ценой. Мне было известно, как взыскивают с девушек долги владельцы притонов. Их заставляют отрабатывать своим телом. Корреспонденции об этом часто появляются в газетах. «Спрашивай», — всегда говорила мне тетенька Турова, «если хочешь найти отгадку или выход, спрашивай». И я стала спрашивать девушек. Я не знала, что мне может понадобиться, чтобы найти выход из этой ситуации, поэтому спрашивала все подряд. Им было интересно поговорить со столичной штучкой, и потому они охотно отвечали на все мои вопросы, даже самые странные. Сначала мы болтали в столовой, потом часть девушек переместилась в мою комнату, и мы расположились на моей кровати, скрестив ноги по-турецки. Потом я пошла в гости к ним в комнаты. Уже к вечеру, когда девушки спустились вниз работать, у меня была уйма самой разнокалиберной информации. Хозяйкой заведения была мадам Хасаншина, вдова купца 3-й гильдии. Лет 10 назад его убили при странных обстоятельствах. Выкололи глаза, отрезали все, что можно было отрезать, и привязали к столбу недалеко от черного рынка. Он умер от потери крови и холода. Говорят, поганый был человек. Сирот обирал. Вдова, оставшись без попечения, быстро нашла себе дело по душе. И дочек своих пристроила. Обе работают здесь же, проститутками. Этот факт девушки трактовали исключительной жадностью мадам, которая за копейку удавится. В общем, милосердия от нее не дождешься. Клиентами публичного дома были, как сказали девушки, все. Кого здесь только не видели. Даже преподаватели гимназии, один из которых все время подтяжки здесь забывает. Хуже всех пьяные купцы. Уж и куражатся, и куражатся. Солдаты тоже ничего хорошего. Этим обязательно нужно что-нибудь девушке порвать или сломать. Самым приличным считается в Перми дом терпимости Сахалин. Счастливых историй, чтобы какой клиент девушку выкупил, здесь не случалось. А вот в другом публичном доме на Скандаловке такое, сказывают, было. Приезжал поручик, и так ему понравилась девушка, что он дал хозяйке денег и увез ее с собой, то ли в Казань, то ли в Вятку. Кто-то говорит, что видели ее там на прогулке с белым зонтиком и шпицем. А кто-то злобствует, что скоро надоела она поручику, и уехал он, не попрощавшись. И та опять в публичном доме оказалась. Все девушки очутились здесь совершенно случайно. У каждой была своя душещипательная история, одна другой жалостливее. Они рассказывали их очень складно. Оказалось, это один из обязательных пунктов программы. Клиенты это любят и немножко больше приплачивают. Так меланхолично прокомментировала одна из девушек историю своей товарки, в которой фигурировала умершая от чахотки мать, спившийся с горя отец и 7 младших братьев и сестер, которые, если не она, умерли бы с голоду. Разжалобить кого-нибудь здесь тоже не удастся. Отпал еще один мой план – хотя как бы я его осуществила? Кинулась в коридоре к первому встречному? А бывало, что девушки бежали отсюда? Как не бежали? Да только как убежишь, так и вернешься. Мы же парии. Как дико и к месту здесь звучало это слово «парии». Оказывается, дороги назад отсюда нет. Вернее, есть, но еще большее дно. «Да и выйди-ка на улицу в таком платье, увидишь, что будет», — многозначительно сказала учительница музыки, поправляя перышки своего боа. К следующему вечеру я знала все признаки нехороших болезней, которыми можно заразиться от клиентов. 3 очень надежных способа не забеременеть и верный рецепт скинуть — 0,5 стакана алоэ пополам с медом. Еще. Улицу, на которой стоит дом, все называют еврейской. Хотя у нее какое-то другое название, и рядом находится синагога. Вон она, даже видна из окон. Чтобы выйти к Каме, нужно идти в гору, мимо черного рынка. Но за парфюмерией нужно отправляться в гостиный двор напротив городского театра. Это тоже недалеко, там масса всяких лавочек. хотя лучшая пудра и помада в галантерийном магазине Агафуровых на Сибирской, но там дорого. Еще самым богатым в Перми человеком является пароходчик Мешков. Денег у него, видимо-невидимо. У его бабочки на Петропавловской свой дом есть, как куколка все время одета. Из самых интересных событий последнего времени девушки называли открытие университета, которое прошло недавно в Пермском театре. А стол какой был! Губернатор с четырехэтажной фамилией был против появления в городе смутьянского учреждения и даже на открытие не приехал. А студенты после концерта пошли к его дому и частушки про него нехорошие пели, а потом завалились к мадам Хасаншиной и всю кумышку выпили. Пришлось даже какого-то Федора среди ночи посылать к Чердынцевым. Неизвестно, как эта информация могла мне помочь. Положительного во всем этом было только то, что я совсем не думала о Георгии. Время от времени мадам Хасаншина с улыбкой сытой гусеницы мелькала в дверях. Всякий раз у меня внутри все нехорошо сжималось, как перед ударом. Девушки пошли по второму кругу рассказывать свои немудреные истории, а я думала, бежать, бежать, здесь больше нельзя находиться, телеграмма может прийти быстрее, и тогда, боже мой, что будет тогда? Смерть на обочине дороги в богатой пермской грязи уже не казалась такой страшной. К этому моменту я уже знала главный проституточный секрет. Девушки поведали мне его с тем же меланхоличным и бесстыдным тоном, как и все остальное. «Ты думаешь, сюда за любовью ходят?» «Нет, им нужно распуститься». И еще учительница музыки шепнула мне в ухо одно слово. «Вот и все, на чем держится наше дело. Это делает нас такими красотками, что они ходят сюда снова и снова». И они захохотали, довольные моим обескураженным видом. Не скрою, у меня были иллюзии, что все как-то сложнее. Утром третьего дня наступила развязка. Я уже была причесана и одета. Если вам интересно, то в красные ритузы, в красный же корсет и маскарадное платье, и смотрела в окно. За окном была тоска, крыши, худая ворона, дым из трубы, низкое, скучное, свинцовое небо. Одни собаки лаяли радостно, да бодро шагали два жандарма. Возле дома Хасаншиной они энергично свернули и вошли в дверь. За мной обман раскрылся. И я заносилась по комнате, как молодая кошка. Мое платье в чистке, пальто неизвестно где, боты тоже. Ну и ладно. Я выскочила в коридор и метнулась к одной из тех узких потайных лестниц, что составляли предмет гордости мадам Хасаншиной. «У нас, как в Париже», — говорила она, — «клиенты могут приходить и уходить инкогнито, не столкнувшись друг с другом». Сейчас я смогла оценить предусмотрительность Хасаншиной по достоинству. Никто не видел, как я спустилась на первый этаж, открыла дверь и побежала в сторону черного рынка. Каблучки домашних туфель разбивали лед на лужах. Так же хрустит жизнь, поворачивая на новую дорогу. Иногда я оборачивалась. Погони не было, только какой-то мальчишка заулюлюкал из-за забора, да мужчина в габардиновом пальто шарахнулся от меня в сторону. В гимназии я бегала лучше всех. Но как далеко я смогу убежать сейчас?